Глава 23. Иван. Стоны Ульяны я слышу еще на подходе. К сожалению, завал в офисе не позволил мне увидеть ее личико, когда ей предложили пожить с нами. Да, я тоже навязался. Не все же Севе лакомится нашей лапочкой. После офиса я заехал в секс-шоп, купил там смазку, тонкие презервативы и игрушку для Ульяны. Начнем с малого. Маленькое розовое вагинальное яйцо отлично будет смотреться в красивой киске нашей малышки. Ваня. Уля тяжело дышит, стесняется, пытается скрыться под водой, но Сева не позволяет ей этого сделать. Наоборот, друг сминает ее полные груди, от которых у меня текут слюни. И эти соски. Господи, Арцев, ты тащишься от женских сосков? Никогда особо не обращал внимания. А как выглядит грудь бывшей, вообще не помню. Лапочка. Растекаюсь в улыбке, видя смущение Ульяны. Думали без меня все закончить? Мы тебя ждали. Тихо произносит девушка, и от ее скромности у меня сносят все тормоза. Уля невероятно нежная, невинная, хрупкая малышка, но сейчас она голая, а Сева нагло тискает ее сиськи. Беру смазку, затем облизываю губы. Черт, хочу ощутить вкус Ули на языке. Я уже тут, детка. Забираюсь к ним в ванну и тут же рывком притягиваю к себе нашу лапочку. Она вся распаленная, явно после хорошего оргазма. Накрываю ее губы, начинаю нагло тискать большие сиськи. Мать твою, член просто каменный. Упираюсь им в животик Ульяны. «Ваня», — тихо постанывает она, — я пожираю ее сладкие губы. «Лучше любого десерта». «Я тоже хочу немного, лапочка. Дашь мне?» Шепчу, кусаю малышку за нижнюю губу. Она кивает. Я беру смазку, лью на член и толкаюсь между мягких бедер. Устраиваюсь так, чтобы касаться клитора девушки. Я не эгоист. Начинаю скользить. Уля томно прикрывает глаза. Обхватываю пышные бедра, стискиваю нежную молочную кожу, трахаю ее между ножек, стимулирую чувствительную вершинку. Уля, бормочу. Ульяна, моя. Она кусает губки. Обними меня крепче, малыш. Рычу, требую. Уля подчиняется. От этой близости мои яйца вот-вот разорвутся. Ускоряюсь, даю нам возможность кончить быстро, а уж потом... Жестко толкаюсь, целую Ульяну. И мы кончаем. Из меня словно душа вылетает нахуй. Рычу, матерюсь. Впиваюсь в сосок своей лапочки, вырываю крик из ее горла. Да. Она дрожит, трепещет в моих руках. Сева наблюдает за всем этим снизу. Он скользит взглядом по желанному телу Ульяны. Я опускаю руку вниз и собираю влагу с ее складочек. Потом подношу к сладким губкам. Оближи. Почувствуй, какая ты сладенькая. Ухмыляюсь, толкаясь в рот девушки. Продолжая смотреть на меня, она по очереди облизывает каждый мой палец. И то, что должно было свести с ума ее саму, вдруг становится моей погибелью. Я тону в желании. Задыхаюсь, черт подери. Блять. Резко опускаюсь вниз, развожу ее бедра. Уля смотрит сверху вниз, а я растираю ее смазку по половым губам. И бросаюсь на них, как голодный зверь. Дай мне игрушку. Прошу друга. Сева вылезает и идет к стиралке, куда я положил все нужное для полного удовлетворения нашей порочной девочки. «Держи!» — кидает мне, я ловко ловлю. Затем ополаскиваю с мылом и обильно наношу смазку. Бедра Ульяны дрожат. «Устала стоять?» «Ничего, малышка, скоро ты сядешь на наши члены. Но сначала мы поиграем как следует». «Разведи ножки, милая». Мурчу, покрывая поцелуями внутреннюю часть бедер нашей лапочки. Она покоряется. «Сука, как же мне нравится ее покорность!» Доверие. Касаюсь игрушкой ее мокрых складочек. Уля вздрагивает. Она очень чувствительная девочка. Я медленно веду вдоль ее набухших половых губ, касаюсь попки, пальцем задеваю нежное колечко ануса. Хочу туда. И когда Ульяна полностью расслабляется, ввожу яйцо в ее киску. Оно небольшое, не должно доставлять дискомфорт. «Ой!» — Уля вскрикивает. «Сева, гляжу на Всеволода. Твой выход. Распакуем эту задницу». «Но я...» — Уля испуганно распахивает глаза. «Я не хочу». «Не хочешь или боишься?» Целую ее в нос. «Боюсь». Она дрожит. «Правда, очень». «Давай мы попробуем, а ты сама решишь, хочешь ли продолжать, окей?» Подмигиваю ей. Ульяна кивает. Сева снова залезает в джакузи, садится сзади и начинает лизать попку девушки. Естественно, наша лапочка тут же отдается ощущениям. И мне это очень нравится. Она такая естественная, открытая. Мне не хватало этого. Всю жизнь все вокруг стерильное, идеальное. А стоит копнуть глубже, сплошная гниль. Уля вся невероятная. Она просто ангел. В ней нет ни капли порочности, несмотря на то, что сейчас один мужик целует ее попку, а второй жадно облизывает соски. «Ах, ах!» Она извивается, а игрушка внутри лишь обостряет ощущения. «Нравится?» Ухмыляюсь, оттягивая алые от укусов сосочки, сводя Улю с ума. «Да, да, ох!» Она выпячивает пышную задницу, а я безумно завидую Севе. Но я был первым в ее киске, так что время Горского, пусть порадуется. Он сможет распечатать эту попу, не причинив боли. «Ах, ой!» Уля снова распахивает свои красивые глаза. «Сева...» Слышу его довольный рык. «Сейчас, детка, растяну тебя как следует, и мы поиграем по-взрослому». «Мамочки, ах!» Уля стонет все громче. Я наслаждаюсь ее голосом. Сладкий, слегка хриплый, возбужденный. Для мужика нет ничего лучше, чем слушать, как его женщина кричит от удовольствия. Сева резко встает. Я слышу, как он натягивает резинку. Затем Уля снова вскрикивает и начинает очень быстро дышать. Вот и все. Всеволод тыкается носом в затылок Ульяны. Она коготками цепляется за мои плечи. Чувствую, следы будут, но мне нравится. «Теперь ты полностью наша».